Глава 30. Самкиэль. «Король и королева Раширима? Неужели это вы? Мне стоит поклониться, сделать реверанс?» — насмешливо произнесла Диана, все еще находясь в моем облике. «Это такая честь!» «Диана, отпусти ее!» «А как же волшебное слово?» «Ты не хочешь этого делать!» Я вытянул руку, пытаясь уладить ситуацию. «Неправильно!» Она сильнее сжала горло Имаджин. «Попробуй еще раз!» У меня не было шанса ее опередить. Ей хватило бы секунды, чтобы убить Имаджин. Глядя на то, как искусственная версия меня держит Имаджин за горло, я знал наверняка. Одно неверное слово, и она превратится во вспышку синего света. У меня больше не было права на ошибку. «Пожалуйста, отпусти ее. Она не имеет к этому отношения». «Как насчет того, чтобы заключить сделку? Ты отдаешь мне карту, а я отпускаю ее». Она улыбнулась. Было неприятно видеть это выражение на собственном лице. Мое сердце сжалось, но не из-за Имаджин. «Мы уже играли в эту игру раньше. Обязательно это повторять», — сказал я, напоминая ей о том, как почти 6 месяцев назад Тобиас также сжимал ее горло. «Думаешь, в этот раз ты окажешься быстрее?» Рука Дианы стиснула горло Имаджин сильнее. Ее слова попали точно в цель. Мучительный кошмар, который до сих пор преследовал меня каждую ночь. Лампы надо мной вспыхнули ярким огнем, прежде чем взорваться. Ее взгляд снова остановился на мне. «Похоже, мы оба зашли слишком далеко, губитель мира. Но это не обязательно закончится кровопролитием. Отдай мне карту, и ты вернешь свою драгоценную королеву. Вы оба сможете вернуться домой к своему благородному народу, прекрасным дворцам и верным слугам. А убийство оставьте профессионалам». «Нет», — отрезал я, — «в отличие от тебя, я не бросаю тех, кто мне дорог, поэтому я не уйду без тебя». Мне ответил жесткий и холодный голос. «Тогда ты вообще отсюда не уйдешь». Диана притянула Имаджин ближе. Из ее горла вырвался тихий вздох. Одновременно с этим она встала, преграждая мне путь к двери. Если бы она заметила мой взгляд, то поняла бы, насколько близка к тому, что ищет. Нужно было ее увести. Придется найти другой выход. Диана глубоко вздохнула. Ее ноздри раздулись, и в глазах пробудилось что-то гневное и ревностное. «Ох, Имаджин, ты была плохой девочкой?» — промурлыкала Диана, покусывая Имаджин за ухо. Ее клыки были всего в нескольких дюймах от ее горла. «Ты пахнешь так же, как губитель мира». Имаджин едва дышала. «Не лги ей», — мысленно произнес я. «Она это чувствует». Имаджин пристально посмотрела на меня. Она поняла, чего я добиваюсь. Ее рот сжался в тонкую линию. «Не лгать мне!» — потребовала ответа Диана, и ее голос представлял собой ужасающую смесь моего собственного голоса и низкого звериного рыка. «Я узнала о тебе недавно, но очень рада, что ты здесь», — насмешливо произнесла Имаджин. «Иначе я бы никогда не осознала, как сильно скучаю по Самкиэлю и как мы друг другу дороги». Диана сжала ее горло чуть сильнее. С губ сорвалось беззвучное шипение. Было странно видеть это выражение на своем лице. Но я мог разглядеть настоящую Дианну в любом облике. Я знал ее и знал, куда бить, поэтому направлял свои слова точно в цель. «Пожалуйста, я отдам тебе карту, если ты ее отпустишь». «Как насчет того, чтобы отдать мне карту, пока я буду вырывать ей сердце?» «Знаешь, как в старые добрые времена». Моя вторая версия провела рукой по груди Имоджен, обнажив когти прямо над ее сердцем. С болью я смотрел на то, что сделал с ней Каден. Как низко она пала. Я слышал, как она смеялась над шутками, которые я не понимал. Я видел ее улыбку, даже когда весь мир пытался ее сломить. Она отказалась от всего, думая, что спасет меня, свою сестру и все миры. Теперь она делала с Имоджен то же, что однажды сделал с ней Тобиас. Каден действительно ее уничтожил. Она думала, что боль на моем лице была болью из-за Имоджен. Но на самом деле это была боль из-за нее. Всегда и только из-за нее. Мне пришлось действовать быстро. Я сделал шаг вперед, она шаг назад. «Ты уже знаешь, на что я пойду, чтобы защитить тех, кто мне дорог». Она замерла. «Имоджен мне дорога. Очень. И она была права. Я не осознавал, как сильно скучал по ней, пока она не вернулась. Спасибо тебе. Я понял это, когда целовал тебя, но думал только о ней». На этот раз из ее горла не вырвалось рычание, и мое сердце сжалось от осознания того, что она ждала, когда я скажу нечто подобное. Это подтверждало то, что в ней нет ничего особенного, что она заменима. Это доказывало, что разрушительные слова, сказанные Каденом, были правдой. На ее лице отразилось полное опустошение, и я был тому причиной. Все мое существо пронзило агония, но в то же время в моей груди яркой звездой вспыхнула надежда. Она была чище и сильнее любой боли. Сама того не зная, Дианна открыла мне правду. Я все еще был ей дорог. Хватка Дианны усилилась. Глаза Имоджен расширились от ужаса. «Все кончено, Дианна. Весь город в безопасности. Ты не сможешь отсюда уйти. Не в этот раз». «Ах так? И как ты планируешь меня удержать? Ты действительно готов рискнуть своей драгоценной семьей? Миром? Я обращу его в пепел. Возможно, я не смогу убить тебя, но я могу прикончить каждого из них за секунду. Спроси Кэмерона». Она улыбнулась, когда Имоджен застонала. Камилла была достаточно любезна, чтобы поместить в это здание тот же яд, который использовала София. Одна моя команда, и сработает противопожарная система. «Так-так. И после этого вы говорите, что я низко пала? Тот Самкиэль, которого я знала, никогда бы меня не отравил. Не очень героический поступок». Она наклонила голову в сторону Имоджен. Я содрогнулся от того, насколько близко клыки Дианны были от горла небожительницы. «Я впечатлена. Ты наконец-то отказался от нытья и попыток убедить меня, что это не я. До сих пор думаешь, что я все еще здесь? Ты довела меня до отчаяния и не оставила мне выбора. Снова!» Держа Имоджен за горло, Диана подняла ее в воздух. Имоджен поперхнулась. Ее ноги безвольно болтались внизу. единственный способ вернуть меня — это превратить в пепел. Никогда! Комнату заполнил дым, загудела сигнализация, а затем сработали разбрызгиватели. Диана дернулась и закричала, выпустив Имаджин. Она думала, что я причиню ей боль. От одной этой мысли у меня заболело сердце. Наивная ложь, но она в нее поверила. Вскоре Диана поняла, что это была обычная вода. Я схватил Имаджин и выпустил в пол поток энергии, унесший нас на несколько этажей вниз. Я услышал вопль Дианы и рев пламени. Она поняла, что произошло, и на смену страха пришла ярость. «Это твой план?» — ухмыльнулась Имаджин. Я прикрыл ее своим телом, чтобы защитить на случай, если здание рухнет. «Это не ее вина, и я не позволю кому-либо из членов моей семьи пострадать. Больше никогда. Обмануть и разозлить ее?» Мне нужно было увидеть. «Увидеть что? Чистую ослепляющую ярость?» — спросила Имаджин. Я поднялся и протянул ей руку. «Увидеть, что я все еще ей дорог». Лицо Имаджин смягчилось, уголок ее губ изогнулся. Сложно придумать более изощренный способ убедиться в этом. «Я делал гораздо более безумные вещи ради тех, кто мне дорог». Я поднял ее на ноги и услышал, как над нашими головами ревет пламя. Нас окутал дым и пар, когда вода из разбрызгивателей безуспешно пыталась погасить магический огонь. Имаджин взглянула на себя. Ее рубашка была разорвана, но, похоже, это был весь нанесенный ущерб. Она не причинила мне вреда. Нет, не причинила. Значит, она все еще там. Я кивнул, сосредоточившись на этажах над нами. «Уходи. Найди остальных и жди моего возвращения». Имаджин протянула руку и сжала мое предплечье. «Удачи, Самкиэль». Имаджин ушла, а я взлетел, вернувшись на верхний этаж. Пламя охватило весь зал. Вода не могла остановить его яростный напор. На моих губах заиграла улыбка. Это напоминает мне о нашей первой встрече. Диана, вернувшаяся в свой облик, вытерла лицо, смочив руку в стекающей с потолка воде. Она зарычала, ее мокрые волосы прилипли к щекам. Не колеблясь, она двинулась вперед. Быстрая когтистая рука ударила меня по лицу. Я откинулся назад, уклоняясь от удара, и схватил ее за запястье, предотвращая новую атаку. «Ты солгал мне», — прорычала она, прижимаясь к моему телу. «Это не ложь, а маленькая хитрость. Я брал пример с тебя». Свободная рука Дианы снова потянулась к моему лицу. И я схватил ее, слишком поздно осознав, что именно этого она и хотела. Ее колено взлетело прямо к моему паху. По телу пробежала волна нестерпимой боли. Меня затошнило, и я выпустил Диану из рук. Она развернулась и толкнула меня с такой силой, что я пробил телом целых две стены. Моя спина заскользила по сухому полу. Я находился в совершенно другой части здания. Здесь не было ни пламени, ни воды. Я сделал несколько глубоких вдохов, надеясь, что боль утихнет, и уронил голову на пол. «Умно, Самкиэль! Чертовски умно! Покажи ей, насколько сильны ее ноги, чтобы она смогла надрать тебе задницу». Она прошла через дыру, проделанную моим телом, с клинком в руке. «Больно, не так ли, Диана? Думать о том, как кто-то другой прикасается к тому, кто дорог тебе больше всех на свете. Еще один низкий рык пронзил воздух. «Теперь я знаю, что ты чувствуешь. Я ничего не чувствую. Ты совсем не умеешь врать. Никогда не умела». Она открыла рот, чтобы ответить мне что-то резкое, но не произнесла ни слова. Ее глаза сосредоточились на чем-то позади меня. Тогда я понял, в какой комнате мы находимся. Карта, которую она так отчаянно искала, лежала на столе в конференц-зале, окруженная книгами. Она бросилась к ней, полностью игнорируя мое присутствие. В следующую секунду я уже был на ногах и попытался схватить ее за плечо. Она увернулась, и мои пальцы поймали воздух. Ее рука метнулась к карте, и я понял, что как только она ее получит, я потеряю ее навсегда. Молния вырвалась из кончиков моих пальцев, опалив пергамент. Она остановилась, в ужасе глядя на то, как облако пепла, которое еще мгновение назад было картой, плывет к потолку. «Нет!» — прошептала она. «Что ты наделал?» Затем она повернулась ко мне. Ее алые глаза горели яростью, и комната содрогнулась от яростного рева. Первым делом я с облегчением подумал о том, как вовремя эвакуировал город. Сейчас он горел. Каждый огненный шар, который она бросала в меня, прорывался через стену и поджигал дома и улицы. Затем я подумал, что никогда по-настоящему не осознавал высоту этого здания, пока не провалился с последнего этажа на первый. Я смахнул пыль с серебристой брони, которая приняла на себя основной удар и защитила меня во время падения. Я не мог позволить травме меня замедлить, ни в этот раз, ни тогда, когда я, наконец, оказался так близко. Я оттолкнулся от пола. В дыре, оставленной моим телом, искрилось электричество. «Ты все испортил!» — прошипела Диана. Ее гибкая фигура появилась прямо передо мной. «Конкретнее, о край. Что именно я испортил?» «Твое настроение?» — насмешливо произнес я. «Может быть, твои трусики?» Она нахмурилась, и я увидел мелькнувшее в ее глазах удивление. Я назвал ее «Мое сердце» на эорианском языке. Я с удовлетворением подумал о том, что время, потраченное на изучение древнего языка, прошло не зря. «Не называй меня так», — прорычала она, бросаясь вперед. Мой клинок заблокировал ее удар всего в нескольких дюймах от моего лица. «Ты эгоистичный, тщеславный, высокомерный, лживый ублюдок. Если ты пытаешься оскорбить меня о край, то тебе придется постараться». Я слышал гораздо худшие вещи от существ, которые мечтали насадить мою голову на копье. «Знала бы ты, что мне говорили, когда я взошел на престол?» «Перестань называть меня так!» Она подалась вперед, заставив меня отступить. Для нее это выглядело так, будто я убегаю. Но мне нужно было заставить ее переместиться ближе к рунам. «Мы так флиртуем? Ты злишься и швыряешь меня в стены, когда не добиваешься своего. Может, хочешь обрушить на меня еще какое-нибудь здание?» Я отвернулся от нее и побежал в конец коридора. «Я не флиртую!» — прорычала она, рассекая воздух мечом. Я нырнул в ближайшую открытую дверь, и она прорубила стену за моей спиной. «Не знаю, Диана», — я ухмыльнулся. «Это определенно меня заводит». Она вытащила меч из стены и вошла в комнату. «Разве тебя не должна заводить твоя королева?» «Так и есть». она зарычала, оскалив клыки, и бросилась на меня, не дав мне возможности ответить. Раздался скрежет металла. Комната сотрясалась от ее гнева. Звук ударов эхом отражался от стен, словно сама вселенная сосредоточилась в этой комнате. Столы и стулья разлетались на части, когда ее меч раз за разом промахивался мимо цели. Это был смертоносный, прекрасный танец двух существ, которым было суждено уничтожить друг друга с самого начала. «Ты тратишь мое время!» — зарычала она. «Из-за тебя мне придется искать другой способ!» Наши мечи сомкнулись, и по комнате разнесся треск. «Ты хоть представляешь, что ты натворил?» «Нет». Я отшатнулся, уклоняясь от атаки. «Потому что ты не говоришь мне, зачем тебе понадобилась карта. Это могло решить все, а ты ее отнял. Еще один резкий удар. Ты снова все испортил». Ее ярость, мощная и подавляющая, рвалась наружу. Я сделал шаг назад, увлекая ее за собой. Увлеченная битвой, она не обращала внимания на то, куда я ее веду. «Уточни, что именно я испортил в первый раз?» Разочарованный рык сорвался с ее губ, и она бросилась в атаку. «Это твоя вина!» Очередной удар. «Я была в порядке! Все было в порядке, пока не появился ты!» «Ах, вот в чем дело!» В этой непробиваемой броне наконец образовалась трещина. Нужно было лишь сильнее надавить, и я смогу заставить ее открыться. «Я понимаю, что тебе нужно кого-то винить. Ты должна дать выход этой ярости, но обвинения в мой адрес не вернут Габриэлу». Ее глаза сияли тысячами горящих углей. Она зарычала и бросилась на меня. Я увернулся. Стена позади меня задрожала от удара ее клинка. Он был настолько мощным, что мог бы раздробить мои кости. И трещина в ее броне увеличилась. Дианна выдернула меч вместе с куском стены. Стряхнув его, она бросила на меня последний яростный взгляд и исчезла, оставив после себя лишь облако черного дыма. Я был, мягко говоря, ошеломлен, но оставался начеку, крепко сжимая меч. Я все еще чувствовал ее присутствие. «Тебе нравится мой новый трюк?» Ее голос прозвучал эхом. Я повернулся, но ничего не увидел. И в то же время все мои чувства были на пике. «Ты сделала то же самое на корабле». Ко мне пришло осознание. «Но как?» Новый удар пришелся по моей броне. Я посмотрел на свое предплечье и увидел на серебре неровную выемку. «Чем больше я ем, тем меньше во мне той жалкой девочки, которая отдала бы все ради других. Той самой, за которую ты так отчаянно цепляешься». Еще один удар. Я увернулся. Теперь я стала поистине смертоносной. Такой сильной, что ничто и никто не сможет причинить мне вред. Жаль, что я не научилась этому раньше. Мне показалось, что я почувствовал ее справа и ощутил легкое тепло ее дыхания. Спустя мгновение на меня обрушился новый удар, на этот раз по спине. Я обернулся и увидел, как ее силуэт вспыхнул и растворился в темноте. Невозможно. Словно она была здесь и одновременно нет. И тут я вспомнил одну из старейших книг, которую показывал мне мой отец. «Похоже, звери тебя очаровали». Рука у Нира лежала на столе рядом со мной. Он наклонился, чтобы посмотреть, что я читаю. «Мне нужно чем-то заниматься, раз уж ты не позволяешь мне проводить время с моими товарищами». «Это твое наказание за безрассудное поведение». Я поднял на него глаза, одновременно подперев подбородок рукой и перелистывая страницы. Взгляд моего отца не отрывался от книги. «Откуда у тебя эта книга? Ты рылся в моих вещах?» Я улыбнулся. «Меня одолела скука, а ты держишь все интересные книги под замком». «И что именно ты нашел?» Я отодвинулся в сторону, позволяя ему лучше рассмотреть книгу. «Ах, вот что!» «Древние звери давно вымерли. Я провел пальцем по той части, которая нравилась мне больше всего. Но об этом я никогда не слышал. Что за разрыв?» Отец на мгновение замолчал, словно раздумывая, стоит ли ему отвечать. Наконец он сказал. «Разрыв — это ни свет и ни тьма. Он существует, но его нет. Это место вне времени и пространства. Оно не подчиняется правилам, и о нем почти ничего не известно. Я узнал об этом месте во время своих путешествий. Все знания о разрыве ограничиваются легендами. Некоторые говорят, что давным-давно именно там жили души, но это миф. Их больше не существует». В его глазах мелькнула грусть. Он закрыл книгу и взял ее у меня. Я повернулся к отцу. «Почему ты так уверен?» «Ты меня спрашиваешь?» — усмехнулся он, убирая книгу за спину. «Может быть, что-то ускользнуло от твоего всевидящего ока?» «Ты просто копия своей матери!» Уголки его губ приподнялись в мимолетной улыбке. «Ты еще так молод, и тебе столько предстоит изучить!» Но помни, ничто не останется скрытым, если ты слушаешь не только ушами. Я закрыл глаза и сосредоточился. Мое сердцебиение замедлилось. Я нашел ее. Я чувствовал ее сквозь время и пространство. Биение ее сердца соответствовало моему собственному. Она обошла меня. Ее шаги были вибрацией, а не звуком, словно она находилась за тонкой вуалью. Затем она сделала шаг в сторону и рванула вперед. Мой клинок взлетел в воздух, предотвратив атаку, а другой рукой я схватил ее за запястье. Ее глаза расширились. «Как?» «Вижу, я снова тебя удивил. Ни в этом, ни в любом другом мире нет места, где ты смогла бы спрятаться от меня, Акрай». Она попыталась вывернуться из моей хватки. «Ты жалок!» «Я?» «Проклинай меня, если хочешь. Называй любыми словами. Что бы ты ни сделала, я смогу это принять». Я видел ее глаза. Она боролась сама с собой, потянув себя за руку. Она попыталась освободить запястье. «Скольких еще мне нужно убить, чтобы ты от меня отказался?» Вот она, последняя трещина в доспехах, в которой она так старательно облачилась. Выражение ее лица исказилось, и я понял, что она не хотела задавать этот вопрос. Слова сами соскользнули с ее губ. «Я не откажусь от тебя, даже если ты зальешь эти улицы реками крови, потому что я знаю тебя, настоящую тебя, а не ту, которую создал он». Она едва заметно опустила клинок и фыркнула. «Ты не прав. Если я ошибаюсь, то и Габби тоже. А я знаю, что это не так. Она не отказалась от тебя, а значит, не откажусь и я. Мы можем играть в эти игры до тех пор, пока мир не сгорит дотла. Но я все равно буду снова и снова выбирать тебя». Она замерла. Раньше имя сестры ее сдерживало, но теперь, похоже, оно стало катализатором самых разрушительных эмоций. «Хочешь спасти меня? Хочешь быть похожим на Габби?» — прошипела она, оскалив зубы. Резко вывернув запястье, она вырвалась из моей хватки. «Тогда можешь присоединиться к ней!» Ее лицо сморщилось, но не от слез. Гнев вспыхнул в ее алых, наполненных глубокой болью глазах. Она превратила свою ярость в решимость. В прошлом ей приходилось делать это множество раз. Каден научил ее тому, что чувство — это слабость. И теперь она верила в это больше, чем когда-либо прежде. Она сделала резкий, сильный выпад. Мой клинок заискрился от силы ее удара. У меня была всего секунда, чтобы вызвать еще один меч и защититься от ее яростного натиска. «Ты дурак! И она тоже!» «Удар! Ты умрешь из-за меня!» Я споткнулся и поднял свой меч, чтобы отразить атаку. Но сила ее ударов снова сбила меня с ног. Моя спина ударилась о землю, и я призвал еще один меч, поместив его поперек груди. Он словно щит принимал на себя каждый удар Дианы. Диана была слабой. Удар. Она была глупой девчонкой. Еще один сокрушительный удар, которая мечтала о цветах и счастье посреди войны. На моем мече образовалась трещина, которая росла с каждым ударом. Она была слишком доверчивой и слишком заботливой. Она любила слишком сильно. А теперь ее нет. Удар. Она умерла и больше не вернется. Тогда я понял, что она говорит не о себе, а о сестре, по которой она так отчаянно скучала. Даже теперь, когда она атаковала меня, ослепленная яростью, я видел блеск в ее глазах. Часть ее разбилась, и я понял, что Дрейк был прав. Я до нее достучался. Последним яростным ударом она надвое разломила мой меч. Затем она оказалась надо мной, сжав клинок прямо над моей грудью. Сейчас ей бы хватило сил пронзить даже мою броню. «Я вырежу это проклятое сердце из твоего тела!» — сказала она, затаив дыхание. «Тогда ты оставишь меня в покое!» И все же она остановилась. Ее руки дрожали, грудь тяжело вздымалась. «Сделай это!» Я направил кончик ее меча прямо на свое сердце. «Если ты действительно исчезла, я отказываюсь жить в мире без тебя, поэтому тебе придется повернуть его вспять. Мое сердце принадлежит тебе, так что делай с ним, что хочешь». Она пристально посмотрела на меня, тяжело дыша. «Ты не можешь, верно? Ты не можешь по-настоящему причинить мне боль». Она зарычала. Ее руки тряслись, пальцы крепче сжали рукоять меча, но она ничего не сделала. Я вскочил. Диана испуганно пискнула и взмахнула мечом. Обхватив ладонями ее лицо, я прижал ее рот к своему. Ее клыки впились в мою губу, и я застонал от боли. Мир остановился, когда я поцеловал ее со всей тоской и желанием, которые у меня были. В этот поцелуй я вложил всю отчаянную жажду и любовь, которые чувствовал, пока мы были в разлуке. Я отдал ей всего себя, чтобы она поняла, чтобы она почувствовала. Ее клинок со звоном упал на пол, а руки обхватили мою броню, притягивая меня ближе. Ее вкус, нежные прикосновения ее языка были совершенным, полным блаженством. Диана медленно отстранилась. Ее глаза были широко раскрыты, ошеломлены и растеряны. Ее пухлые губы были приоткрыты и слегка покраснели от моего поцелуя. В уголках рта виднелись остатки зеленого зелья. Сработало. Она повисла у меня на руках, и я прижал ее к себе. Все хорошо. Все хорошо. Я держу. Что? Она посмотрела на меня. Я помогу тебе, как и обещал. Твое бремя, мое бремя, помнишь? Ее полные эмоций глаза встретились с моими. Наконец я добрался до ее сердца, хотя бы на мгновение. Ее веки отяжелели, заклинание, наложенное Камиллой, вступило в силу. Пульс замедлился, и она погрузилась в сон. Мягко обняв ее голову, я поднялся на ноги. Я встал на середину комнаты, и руны на полу загорелись, унося нас из здания.